37. Дамиан. В конечном счете Дамиан забрал пистолет у Насим, поскольку лучше стрелял. Затем он на цыпочках двинулся по коридору. Насим и Рос шли следом за ним, а когда стало ясно, что во дворце никого нет, перешел на бег. По его предположениям, звук выстрела исходил от входа в палаццо. Судя по эху, стреляли в огромном пространстве. И действительно, как только Дамиан, скользя по мраморному полу, завернул за угол, перед ним предстали две знакомые фигуры. У главного входа в палаццо в обрамлении арки стоял главный магистрат форта. Его седые волосы серебрились в лунном свете, льющемся через потолок. Он с пистолетом в руке возвышался над телом Батиста Вентури. «Святые!» — выдохнул Росс из-за плеча Дамиана. Но тот даже не услышал ее. Вокруг него все замедлилось, пока он пытался осмыслить увиденную картину. На мгновение не осталось ничего, кроме багрового пятна, растекающегося на полу, и тишины в его голове. Выстрел был точным. Прямо в голову. Батиста всегда обладал внушительной, пугающей внешностью. Однако теперь он представлял собой не более чем оболочку. Никчемное существо в теле человека, которого Дамиан когда-то знал и любил. Да, он любил отца, даже когда эта любовь причиняла боль. Не стало последнего члена его семьи, а вместе с ним возможности наладить отношения. Он лишился ее за долю секунды. Их последний разговор был ужасен, и Дамиану этого не исправить. Никогда не узнать, можно ли было что-то спасти. Он с дрожью в теле поднял глаза и направил пистолет в лицо главному магистрату. «Почему?» — должен был он задать вопрос. «Почему ты это сделал?» А вместо этого произнес: «Ты был мертв. Я видел тебя». Дамиан был уверен, что тело из святилища — иллюзия, но теперь его уверенность пошатнулась. Стоявший перед ним человек выглядел странно. Когда Форте улыбнулся, его губы растянулись как-то неестественно, чересчур медленно, чересчур демонстративно. В глазах при этом бушевало безумие. Дамиан никогда не видел, чтобы они так ярко светились. «Ах, сеньор Вентури-младший! Попался!» Он даже не пытался направить на них пистолет. И это больше всего насторожило Дамиана. «Брось оружие!» — потребовал он, не позволяя голосу дрогнуть. Форте улыбнулся шире. Затем еще, пока его лицо, потеряв человеческий облик, не превратилось в отвратительную, гогочущую маску. Уголки рта разошлись в стороны, словно туго натянутое дешевое полотно. Тело забилось в конвульсиях. Пистолет выпал из руки и ударился о мраморный пол. Глаза остекленели, закатились назад, а потом выскочили из глазниц и повисли на щеках. Кровь, стекая темными сгустками, смешивалась с багровой жидкостью на полу. Форте на глазах у Дамиана скинул кожу, как плохо сидящий костюм. Насим вскрикнула, и даже Рос тихонько завыла. Дамиан сглотнул подступившую к горлу желчь, хотя знал, что это иллюзия. Наверняка она. Потому что затем из этой груды плоти и костей изящно вышел кое-кто другой. Кое-кто хорошо знакомый. Нет. Дамиану стало трудно дышать, думать, чувствовать. «Нет, нет, это не можешь быть ты!» Стоявшая сбоку от него Рос приняла боевую стойку. На ее лице отражалась смесь ужаса и замешательства. Насим застыла с вытянутой в сторону Рос рукой, как будто остановилась на полпути к ней. «Отчего же, Дамиан?» — поинтересовался Энцо спокойным тоном. «Почему это не могу быть я?» Внезапно он стал другим. Голос сделался сильнее, поза увереннее. У Дамиана на глазах лицо Энцо заострилось, тело увеличилось в размерах. Вскоре он уже выглядел красивее и на несколько лет старше, чем обычно казался. Все происходящее не поддавалось логике. Это не могло, не могло. «Ты — последователь хаоса!» Резкий голос Рос помог Дамиану сохранить рассудок. «Не так ли?» Энцо наградил ее испепеляющим взглядом. «Возможно, первая война святых и уничтожила нас, но это не значит, что мы не можем вернуться. Знаешь ли ты, каково это — остаться единственным в своем роде? Скрываться, бороться со знанием того, что твоя магия делает тебя врагом. Он провел языком по верхним зубам. «Амбразия, как одержимый властью город, естественно, боится ее». Дамиан похолодел. Его разум никак не мог осознать до конца, что Рос была права. Все истории ошибочны, иначе, будь они правды, Энцо не стоял бы сейчас перед ним. И что это значит? Хаос вернулся? Или он с самого начала не пал? «Ты действительно думаешь, что хаос мог пасть от рук простых смертных?» Голос Энцо был полон насмешки и презрения. «Думаешь, возлюбленная хаоса не научила его сдержанности?» «Он выжидает, но вернется самым могущественным из святых. Я это обеспечу». Энцо нагнулся и подобрал с пола пистолет. А в это мгновение плоть, некогда бывшая главным магистратом, исчезла. «Мне было противно видеть, как городом управляет группа ничтожных последователей, которые сидят в палаццо только потому, что украли его. Украли у моего народа, очернили имя моего святого покровителя». Дамиан покачал головой в попытке прояснить мысли, не в силах осознать услышанное. «В каком смысле хаос выжидает?» — прохрипел он. «Если это так, то почему нет других? Почему у него больше нет последователей?» Рос подошла и встала рядом с Дамианом. Она разглядывала Энцо так, словно оценивала противника перед боем. Ее присутствие придало Дамиану немного уверенности. Энцо наставил пистолет на Дамиана, затем на Рос, а после на Насим, после чего вновь вернулся к Дамиану. На его лице мелькнула злобная ухмылка. «Почему? Почему? Потому что мы подвергались нападениям. Нас уничтожали, убивали на войне, и теперь, если во время тестирования кто-то из детей проявляет признаки владения магией, их забирают. Ты знал об этом?» Глаза Энцо были неестественно широко распахнуты, отчего он выглядел безумным. «Их забирают и убивают такие люди, как твой отец, такие люди, как твой драгоценный главный магистрат. Я искал их, но все безрезультатно. Я никогда не прекращал поиски». Очевидно, он пытался выбить их из колеи, и у него это получилось. Насим ахнула. Рос приоткрыла рот, но не произнесла ни звука. Дамиану казалось, будто его сильно ударили в живот. Неужели Умбразия настолько прогнила, что из страха перед хаосом здесь наказывали детей? «Ты поэтому убил Форта и моего отца», — выдавил Дамиан. «Не так ли? А еще Леонцо Убьянки?» Энцо с довольным видом погрозил ему пальцем. «Да, но не только по этой причине». Борясь с собственными мыслями, Дамиан не мог оторвать взгляда от молодого человека, мужчины перед ним, словно его разум просто отказывался воспринимать это зрелище. Энцо, юноша, который вроде бы помогал ему, друг, которому он доверял и которого был готов всеми способами защищать, последний человек, в ком Дамиан видел угрозу. Знал ли он хоть кого-то в этом дворце? «Понимаешь, твой отец начал подозревать меня», — беспечно проговорил Энцо, с отвращением пиная тело Батисты. «Он догадался, что что-то не так. Разумеется, я все равно планировал избавиться от него, однако его смерть вскоре после убийства Леонцо вызвала бы недовольство. Дамиан не мог говорить». Да и что бы он сказал? Перед глазами все плыло. Ему не хватало силы духа взглянуть на тело, к которому Энцо относился с таким пренебрежением. Из человека в чудовище, а после в мясо. Неужели его ждала такая же участь? «Зачем ты убил ее?» Рык, вырвавшийся из груди Рос, застал Дамиана врасплох. Он видел, как ее маска безразличия окончательно дала трещину. Она еле держала себя в руках. Он хотел потянуться к ней, но передумал, боясь в присутствии Энцо делать резкие движения. Энцо удивленно моргнул. «Что, прости? Зачем ты убил Пьеру? Зачем вообще убивал заурядных?» Роса выплевывала каждое слово, как осколки. К изумлению Дамиана, Энцо, похоже, был рад ее вопросам. «Я намерен угодить хаосу, чтобы он вернулся и помог своим детям. И, как вы знаете, в качестве платы он требует кровь. Я уже принес две первые жертвы. Вилениум дает Хаосу знать, что жертва предназначена именно ему, и готовился к третьей. Вам известно, что святилище — единственное место в Амбразии, где сохранился образ Хаоса. Здание было построено задолго до палаццо, и даже главный магистрат не имеет права переделывать его. Я изменил внешность, собираясь выдать себя за слугу в палаццо, где наконец-то мог отомстить за своих братьев-последователей. Я даже надеялся узнать об их судьбе. Однажды, глубокой ночью, я отправился к статуе Хаоса, чтобы преподнести ему свои подношения. «Глаза», — уточнил он, проводя языком по зубам, — «глазные яблоки, взятые у моих жертв. Понимаете, плоть в качестве жертвоприношения всегда ценится особо. Но я там оказался не один. Леонцио Бьянки случайно зашел в святилище, пока я молился своему святому покровителю». «И он стал твоей следующей жертвой», — тихо произнес Дамиан. «Да?» — Энцо пожал плечами. «У меня не было выбора. Видишь ли, его время смерти еще не пришло. На роль жертв я выбирал тех, по ком не будут скучать. Людей, чьи убийства не станут расследовать. Леонцио, твой отец, главный магистрат. Их я собирался убить позже. Скажем так, отметить успешное завершение своего замысла. Но когда Леонцо узнал меня в лицо и назвал еретиком, я понял, что в опасности. Я способен заставить людей видеть иллюзии, но не могу, к сожалению, стереть воспоминания. А потому я расправился с последователем, дал ему небольшую дозу яда, которая медленно убивала его. Он умер в муках. Боролся с безумием, вызванным действием Вилениума, и в итоге дошел до того, что соорудил в комнате собственное святилище, чтобы призвать на защиту святых. Энцо цокнул языком, уголки его губ изогнулись в усмешке, но все же не выдержал и скончался. А потом у меня, конечно же, возникла другая проблема. Он постучал пальцем по подбородку. Главный магистрат очень хотел раскрыть убийство. Однажды я услышал, что он предложил Батисте дать тебе, Дамиан, в помощь специальную группу. Естественно, мне пришлось убить и его тоже, только на этот раз я сделал это втайне. Затем занял место главного магистрата, выдав себя за него, и сказал Батисте, что тебе необходимо раскрыть убийство в одиночку. Должен признать, я и не предполагал, что ты сумеешь обнаружить что-то важное. Энцо был убийцей, бесспорно. Размышляя, Дамиан пришел к выводу, что никогда не видел Энцо и главного магистрата одновременно в одном и том же месте. Значит, в последний раз он встречал настоящего Форта почти 2 недели назад. Сделанное им открытие поставило его в тупик. «Погоди», — внезапно просипел Дамиан. Он вспомнил ночь, когда обнаружил главного магистрата у двери в кабинет. Тот возился с замком. «В ту ночь это был ты. Вот почему дверь в кабинет Форта не открывалась. Она не узнала тебя». Самодовольное выражение лица Энцо послужило ответом на его вопрос. «И в базилике тоже был ты, не так ли?» — вставила Рос. Ее щеки по-прежнему пылали от ярости. «Вот почему речь Форта, твоя речь, была так ужасна». Энцо, поджав губы, поправил воротник своей рубашки. Его внимание теперь было обращено не на них, а на открытый потолок. «Я бы не назвал ее ужасной. Мне же удалось одурачить остальных». «Удалось», — подумал Дамиан. «И это было хуже всего. Все это время он думал, что они друзья. Они доверяли друг другу. Непринужденно смеялись вместе с Кираном и Сиеной. Как он мог не заметить? А с другой стороны, откуда ему было знать? Во всяком случае, Дамиана ты недооценил», — бросила раскрасневшаяся Рос в адрес Энцо. «Ты должен был знать, что в конце концов он тебя поймает». Энцо издал смешок, закончившийся вздохом, а затем широко раскинул руки, указывая на их троицу. «А разве он поймал меня? По-моему, я сам открылся вам». «Ах ты!» Роз дернулась вперед, и у Дамиана замерло сердце. Он кинулся за ней, чтобы оттащить. «Роз, не надо», — сказал он, а у самого в венах кровь кипела от злости. В битве против иллюзиониста ни за что не победить. Дамиан вдруг стал подвергать сомнению все, что видел и слышал за последние несколько недель. Не зря последователи хаоса славились тем, что сводили людей с ума. Глаза Рос стали стеклянными. «Он убил Пьеру, Дамиан!» «Я знаю». Взгляд Энцо смягчился, он почти с нежностью посмотрел на Рос. «Не грусти, дитя терпения. У нас ведь общие цели». «С чего ты это взял?» — парировала она. «Ты ненавидишь то, как эта система обращается с людьми и хочешь перемен. Ты не понимаешь, где твое место». Он взмахнул длинными ресницами, уголки его губ поникли. «Знаешь, в тот день, когда Дамиан попросил меня доставить к тебе домой послание, я заинтересовался тобой. В тебе уживаются одновременно последовательница и мятежница. Но ни то, ни другое все равно не кажется правильным. Не так ли?» Губы Рос слегка приоткрылись. «О чем ты говоришь?» Бледный лоб Энцо покрывала испарина. В голосе слышалось волнение. Он шагнул к Рос. В его черных глазах горел огонь. «Ты, наверное, удивляешься, почему я позволил вам поймать меня, а не создал иллюзию, чтобы сбежать. Зачем я раскрываю тебе свои тайны?» Зловещий смешок. «Главного магистрата и его генерала больше нет. Жители Амбразии рассержены. Сейчас самое время для прихода к власти нового лидера». Энцо вскинул руку в сторону Рос, словно желал издалека прикоснуться к ней. «Я не проявлял признаков благословения хаосом, пока не стал старше, а потому до появления в палаццо жил, выдавая себя за одного из заурядных. Я знал людей, присоединившихся к восстанию Пьеры Бартоло». Он покрутил дулом пистолета и улыбнулся во все зубы. «Разве ты не видишь? Теперь, когда ее не стало, мятежникам нужна новая цель. Они помогут нам построить новую систему. Дети хаоса и терпения, действующие сообща. Этому всегда было суждено случиться». «Что?» — вспыхнула Рос. Дамиан с трудом удержался, чтобы не встать между ними. «Ты убил Пьеру, потому что хотел заполучить мятежников? Они никогда не пойдут за тобой, как и я. Ты спятил, раз считаешь, будто мы на одной стороне». Энцо выпрямился, став почти одного роста с Дамианом, сверкнул глазами. «Мы на одной стороне. Мы хотим одного и того же, и я способен сделать так, чтобы это произошло». Самое ужасное, что когда он так говорил, Дамиан не сомневался в его словах. Рос не уступала. «Что именно произошло?» «Все». Голос Энцо звучал опасно, вкрадчиво, маняще. «Все, что захочешь. Хаос и терпение всегда представляли собой мощное сочетание. Только представь, на что мы способны вместе. Ты ведь и сама это понимаешь, не правда ли?» У Рос задрожали губы. Тогда-то Дамиан осознал, Рос действительно понимает. Она может представить, каково это — построить вместе с иллюзионистом Амбразию своей мечты. Энцо мог добиться того, чего она одна никогда бы не смогла. Он разделял ее затаенный гнев и понимал так, как не понимал Дамиан. Как не мог понять. Ему стало тошно. «Рос!» — он услышал в своем голосе предательское отчаяние. «Не слушай его!» Но она не ответила. Ее взгляд был прикован к Энцо, который шагнул к ней, ступая по лужам крови. «Скажи «да», Тезоро», — прошептал он. «Лучшего времени для перемен не будет. Мы можем разрушить все это». Энцо обвел рукой палаццо. «Когда хаос вернется, мы будем щедро вознаграждены. Никто не посмеет усомниться в нас. Ты узнаешь, что я обладаю большим даром убеждения. Я мог бы убедить и тебя, но не стану этого делать. Я хочу, чтобы ты сама сделала выбор». «Рос!» — вмешалась Насим, которая, наконец, сбросила с себя оцепенение. «Вспомни, почему ты присоединилась к восстанию. Потому что веришь, что каждый должен иметь равное право голоса. Как последователи, так и заурядные. Что бы он там ни говорил, на самом деле ты хочешь совсем другого. Вспомни, за что мы боремся». Дамиан увидел, как взгляд Рос прояснился. Она отвела глаза и уставилась на Насим. «Ты права», — в итоге сказала она и вновь повернулась к Энцо. «Ты зря теряешь время. Я не желаю иметь с тобой дело. Я действительно изменю Амбразию, но без твоих методов». Внезапно в лице Энцо произошла пугающая перемена. «Это из-за него?» Последнее слово Энцо прорычал, ткнув пальцем в Дамиана. «Дорогая, ты ведь не такая бесхребетная, как он. Ты создана для большего». «Я сказала нет». Росс старалась говорить как можно спокойнее, за что Дамиан был ей благодарен. Он по-прежнему держал Энцо на прицеле, однако сомневался, что в случае, если последователь решит стрелять, успеет остановить его. «Хорошо», — мягко произнес Энцо. «Хорошо, но ты еще передумаешь». С этими словами он в мгновение ока исчез. «Нет!» — закричала Росс, кружась на месте. Дамиан последовал ее примеру и направил пистолет в сторону входа в палаццо. Но Энцо и след простыл. Должно быть, это какая-то иллюзия. Он заставил их думать, будто его здесь нет, а потом сбежал. «Нам нужно его найти», — прорычала Росс, чертыхаясь. «Он не мог уйти далеко». «Насим, можешь предупредить мятежников? Дамиан, ты обыщи два верхних этажа. Я осмотрю первый этаж и подвал». Дамиан кивнул. Он не очень надеялся отыскать иллюзиониста, который не желал быть найденным, но не мог отпустить Энцо без боя. Меньше всего им было нужно, чтобы последователь хаоса разгуливал по городу. Да и разделяться тоже не хотелось, но особого выбора у них не оставалось. Насим выскользнула наружу, Росс уже собралась последовать за ней, когда Дамиан схватил ее за руку. «Росс!» — у него от напряжения надломился голос. «Будь осторожна, пожалуйста». Она слегка улыбнулась. Пряди волос, выбившиеся из хвоста, обрамляли ее лицо плотными завитками. Глаза, голубые, как летнее небо, светились решимостью. «Ты тоже, Вентури». А затем она скрылась в коридоре. Тени поглотили ее гибкую фигурку и окутали темнотой.